и я уверен, что ты согласишься помочь. Это ж почему? Ты же знаешь, от моих предложений трудно отказаться, — рассмеялся посол. Ну, положим, иногда. Дальше что? Тебя, наверное, известили, что царь Иван намерен третий раз жениться. Конечно. Григорий посмотрел на Неопалимова, но промолчал. Царская невеста — прекрасная девушка. Под венец идти не хочет, но здесь и помочь, видимо, мы не в силах. У нас иной замысел, — продолжал англичанин. Местные волхвы, — не без интереса подхватил разговор Григорий Строганов, — поговаривают, что с новой царицей случится невиданное приключение. Что вы там замыслили, спрашивать не буду. Но сразу скажу, помочь способны. Кто бы она ни была, можем ее переправить в Бахчисарай. Вскоре оказия будет, или в Лондон. Антон тому порукой. Сложность в том, — ответствовал несколько смутившись старый моряк, — что мы сами участвуем в невиданном приключении. Если говорить напрямки, как ты любишь, нам от вас требуется летающий человек. Не видывали такого. Хотя в деле этому служить всячески готовы, не в обиду будет сказано царскому слуге. Он с нами, Григорий, брось на него сердиться. Не до того. Зато я видел его. — Кого? — спросил, не понимая Строганов. — Летателя. — А при чем здесь мы? — Давай расскажу все по порядку, — предложил Дженкинсон, вспомнив о том, что он ныне дипломат, и надо лавировать, чтобы добиться желаемого. — Понимаешь, невеста станет как бы царицей. — Как бы? — Свадьбу сыграют, но Марфа, так ее зовут, будет настолько больна, что ни о чем таком речи в первые дни не пойдет. — То есть первой брачной ночи не будет? — понимающе кивнул Григорий. — Верно. — Более того, она вскоре начнет чахнуть на глазах и скончается. — Отпевать негде. В чем замысел-то? Ты хочешь женить царя на какой-нибудь своей англичанке? В вопросе младшего Строганова прозвучали нотки недоверия. — Поверь мне, друг мой, это дело третьей важности. Царица скончает столько по видимости, а мы похитим тело, подменим или еще как. Судари вы мои, с ума вы сошли. У меня есть один лекарь, натирает башку солью с медом, и через седмицу приходишь в себя, могу покликать. Да нет, один святой сказал. Ты же знаком со мной, Гриша, много лет, я тебе не буду врать. Ты, Антон, самый большой русский, которого я когда-либо видел. Один святой сказал. И монаха прихватил. А королевский приказ у тебя есть? Ты Елизавете докладывал, в какие шашки играешь? — Более того, тебе скажу. Дженкинсон расширил глаза. Самому стало странно. Ее величество приказало мне в этом деле участвовать и царевну спасти. — Неужели за нашего Ивана замуж собралась? — изумился Строганов. — Да брось ты! Ни за кого она не пойдет. Тут какая-то тайна, уму непостижимая. — Сам удивляюсь, — убеждал Дженкинсон, — и не понимаю, что происходит. Но она, Марфа, хочет служить Богу. Что тебе еще можно сказать, бедный, неверующий всерьез англичанин? Мне жалко царскую невесту, тем более, если она хочет служить Господу. Задумчиво произнес Григорий Строганов, лицо его разгладилось и подобрело. Но чем я могу помочь? Не знаю пролетателя, ей-богу. У Василия Тимофеева... Твоего холопа, который грабит наши суда на Волге. А что ж, ни разу не пожаловался на него. Хороший атаман. К нему привыкли, а кто придет на смену, не знаем. Так вот, у него в подчинении имеется человек-птица. Маленький человечек с большими приставными крыльями, которые не двигаются. Он парит над рекой, будто разведку ведет. Я сам наблюдал за ним несколько раз. Атаман про такового мне ничего не сказывал. Надо бы Василия при случае высечь, — с назиданием в голосе произнес Григорий.